Глава 7. Система 33-11-РЛ-83-9. Планета Камасати. Покинутый секретный лагерь неизвестных. Беглый осмотр оставшихся жилых модулей не занял много времени. Как и в предыдущих, в них не обнаружилось ничего полезного для дальнейшего поиска метаморфов. Нашли продовольственный склад с кучей пищевого концентрата и парочку резервуаров с водой в объемных металлопластиковых емкостях. Разного рода повседневные мелочи, кухонная посуда, какие-то предметы, используемые в обиходе, ничего не говорящие о личности прошлых владельцев. В общем, ничего такого, что помогло бы в установлении причин появления секретной базы на затерянной планете. Одно совершенно ясно – здесь жили люди. Древним нет нужды использовать дополнительные устройства и укрытия для нахождения во враждебной среде. А если они вдруг находились в человеческом состоянии, то, скорее всего, мы бы увидели что-нибудь, относящееся к их технологиям. Поселок же выглядел абсолютно заурядным. Такие можно встретить в галактике где угодно на новых планетах, особенно в приграничных секторах, в начале процесса терраформирования, при первых этапах колонизации. Боксы для проживания, запас продовольствия, техническая и питьевая вода с портативной фильтрационной станцией, пара десятков технических скафов для выхода наружу. Собственно говоря, все. Можно въезжать и жить. Так, стоп. Я замер на месте, внезапно поняв, чего не хватает в этом списке. «Хильда, Грета, загляните за ближайшие коробки, оглядитесь вокруг», сказал я по каналу связи. Не задавая лишних вопросов, девушки вскинули винтовки, быстрым шагом направились выполнять приказ. Через минуту раздались голоса. «На месте. Здесь пусто. Подтверждаю. Ничего нет». «Выпирающие дополнительные блоки нигде не заметны? Или другие, бросающиеся в глаза механизмы?» Последовала короткая пауза. «Отрицательно. Ничего похожего. Только гладкие металлические стены жилых модулей». «Интересно», — негромко произнес я. «И на крыше ничего не видать». «Вы о чем, ваша милость?» На этом месте я мысленно поморщился. Сестрам невероятно понравилось, что у нового нанимателя есть аристократический титул. Теперь обе, при каждом удобном случае, с большим удовольствием обращались ко мне, как принято в Доминионе. «В модулях нет автономных генераторов, и на крышах не видно приемников беспроводной электросети, что в целом вполне понятно, учитывая здешний климат. Так выходит более надежно. Значит, энергопитание поступало по кабелям. Где-то должен находиться источник, мобильный реактор или другая похожая силовая установка». «Найдем кабели, найдем командный центр», — прозорливо довершила мою мысль Хильда. «Верно», — сказал я. «Проверьте землю. Сомневаюсь, что они тут делали глубокие канавы для прокладки энергосети». Продублировав распоряжение остальным солдатам, я сам двинулся к одному из боксов неподалеку. Но лично поучаствовать в поисках не получилось. На связь вышли крутящиеся наверху птички. «У нас тут назревают проблемы. С условного юго-востока надвигается широкий грозовой фронт», — сообщил женский голос по связи. Я развернулся в указанном направлении. Затянутый тяжелыми темными тучами горизонт вызывал неосознанное чувство опасения. Сработала функция зума в сенсорных шлемах. Картинка прыгнула вперед, приблизилась. Темная мгла затянула видимое вдалеке обширное пространство. Стали видны огромные пылевые массы, парящие на небольшой высоте. Отсюда они казались медленными, даже ленивыми. Но это, скорее всего, обманчивое впечатление. Не успеешь опомниться, буря моментально накроет с головой. Совсем не хотелось находиться на открытом пространстве в этот момент. Подхватит, завертит и унесет на другой конец планеты в мгновение ока. Будешь потом падать с километровой высоты и гадать, какого размера пятно от тебя останется при ударе о поверхность. Здесь фокус, как на камее, не пройдет. Никакое техико не сможет удержать бронескаф. «Ладно, уходите», — сказал я истребителям. «Мы тоже улетаем. Переждем на борту крейсера. Модули вроде укреплены на случай непогоды. Видны специальные фиксаторы для сцепки с землей. Но рисковать не будем. Полюбуемся с орбиты на этот бардак». «Хорошая идея. До встречи на корабле». Я активировал общий канал. «Уходим, Граи Грессы. Сюда идет буря. Не будем изображать из себя легкие мишени. Переждем на борту злой звезды. Потом вернемся и продолжим поиски». Послышалось одобрительное ворчание. Никому не улыбалось оказаться в эпицентре сильного урагана. Направляясь обратно к десантному катеру, вдруг пришло понимание, что картинка, передаваемая от сенсоров наблюдения, встроенных в скаф, более чистая, чем несколько минут назад. Проверка настроек выявила активированный режим удаления посторонних шумов. Кэп самостоятельно запустил его для более удобного ориентирования на местности. Отключение моментально вернуло грязно-коричневые порывы сильного ветра. Это приложение программного пака. Я пропустил. Неплохо. Вот оно, электронное зрение. Раз и переключился на чистую картинку. Не понравилось? Нажал еще раз нужную пиктограмму на дисплее нейронной сети. Реальность вернулась к своему истинному облику. Ничего не скажешь. Технологии. Чуть задержавшись, я подходил к штурмботу самым последним. До него оставалось всего пара десятков метров, когда вдруг появилось уже знакомое чувство внутреннего неудобства. Словно какая-то неведомая сила на короткое мгновение сжала внутренние органы, а потом брызнула на них непонятным клеем, который, в свою очередь, быстро испарился. Совершенно не больно и без всяких негативных последствий, скорее вызывая легкое ощущение раздражения от промелькнувшего дискомфорта. Дерьмо! Меня осенило. То же самое организм испытывал на крыше небоскреба гостиничного комплекса в ресторане, когда метаморф, замаскированный под наемника Арни Коула, заходил на площадку ресторанного зала. Резким скачком я расширил поле зрения с обычных 120 градусов до 210. Внешние механические сенсоры без проблем позволяли сделать то, что недоступно обычному человеческому глазу. Долго так смотреть не очень удобно. В плане обратного привыкания к повседневному мировосприятию после снятия шлема. У меня уже имелся негативный опыт во время проверки скафа на борту крейсера. Но в экстремальный период возможность охватить как можно более больший угол обзора вполне могла спасти жизнь. Можно и потерпеть. Заднюю полусферу взял на себя Кэп. Пытаться запускать режим на 360 градусов я не собирался. Так и свихнуться недолго. В конце концов, человек к подобному совершенно не привык. «Всем внимание! Возможно, приближаются противники!» Предупреждение заставило десантников остановиться. Шестерка фигур в тяжелых бронескафах высокой защиты как раз подошла к нашему транспорту. Сестры двигались чуть впереди меня и не успели подойти так близко. «Бум!» — послышался гулкий удар из-под земли. Штурмбот массой в несколько тонн словно пушинку подбросило вверх на пару метров. Показалось, машина на долю секунды зависла в воздухе, а затем грузно рухнула вниз, вызывая падением небольшое землетрясение. В ту же секунду раздался противный звук разрываемого металла. Прямо на наших глазах военный суборбитальный челнок согнулся пополам. Нос и корма задрались вверх, а центр раскрылся на манер цветочного бутона, откуда вырвались толстые отростки антрацитово-черных щупалец. Одно сходу накрыло ближайшего солдата. Толстой змеей обвивалось вокруг бронескафа, резко дернулось назад, унося добычу с собой. Закованная в сталь фигура бесследно исчезла где-то в глубине мрачного провала на месте бывшего штурмбота. «Назад!» – бешеным голосом заорал я, одновременно вскидывая винтовку в положении стрельбы. Материализовался перекрестный прицел. Начался расчет уязвимых точек для первоочередного уничтожения. К сожалению, почти сразу же выскочило сообщение о недостатке данных и неизвестном типе противника. Идентификация невозможна. Кто бы сомневался. Монстров древних еще не успели включить в каталоги военной техники Содружества. Не дожидаясь новых подсказок, я открыл беглый огонь, переведя мощность на максимальное значение. Импульсы понеслись вперед, с жадностью вгрызаясь в биологическую субстанцию, выжигая, неся смерть и разрушение. Выстрел, выстрел, выстрел. Изделие мастера Старка демонстрировало великолепные показатели, подтверждая, что за него не зря заплатили такие деньги. Грета и Хильда не отставали. С их стороны начался обстрел появившегося врага. Оставшиеся десантники чуть замешкались, но, к счастью, успели собраться, показав неплохую выучку по слаженной стрельбе в одиночную цель. Воздух наполнился ярко-синими зарядами размером с грецкий орех. С сумасшедшей скоростью они летели вперед, уничтожая все на своем пути. Казалось, еще чуть-чуть, и мы полностью сожжем появившуюся из-под земли тварь. Но уже через несколько секунд стало понятно, что до победы так же далеко, как и в самом начале боя. Каждый кусочек плоти монстра регенерировался с огромной скоростью. Раны зарастали чуть ли не мгновенно. Дальше хуже. Тварь начала стремительно прибавлять в объеме, постепенно выбираясь наружу. Напоминающая гигантского спрута с бесконечным числом гибких, извивающихся щупалец, покрытая черной густой слизью, эта штука вызывала неосознанное чувство гадкого отвращения. Что Что-то похожее, и в то же время с некоторыми особенностями, я уже видел при первой встрече с ушедшими. Тогда почти такой же монстр охранял убежище спящих метаморфов. И не сказать, что справиться с ним оказалось так уж легко. «Разорвать дистанцию!» — приказал я. Сразу же переключил каналы и продолжил. «Воздух! Нужна поддержка! Ставлю маркер! Врежьте по гадине чем-то серьезным! Мы отходим!» Показавшаяся вечностью пауза ожидания и приход неожиданного ответа, заставившего всю группу врасплох. «Отрицательно. Мы на форсаже. Ушли далеко. Верхние слои атмосферы над квадратом 1125 затянуло. Вернуться быстро не сможем». Прошелестел в динамике все тот же голос девушки-пилота. «Простите. В ближайшие 10 минут вам придется справляться самим». «Ну, отлично», — сказал я. Другие десантники вырезались более крепко, припомнив аэрокосмическим силам всю их родословную. Еще не успели стихнуть страсти по поводу нерасторопности перехватчиков, а если быть точными, как раз из-за их слишком большой прыти, позволившей так быстро и далеко удрать, как внезапно на связь вышел капитан Северин. «ОТГ-1. Это злая звезда. К нам приближается неизвестный объект с умеренным ускорением. Не другой корабль, что-то иное. Сканеры не могут опознать. Прогнозирую возможность начала боя. Как приняли?» Полученные известия заставили скрипнуть зубами от злости. «Чтоб вас всех! Проклятие! Поймали с координированной атакой на группу внизу и на межсистемник в космосе!» «Принято! Удачи вам! Это далеко не обычный противник. Соблюдайте осторожность!» «Постараемся. Вы тоже продержитесь. Если не выйдет, отходите как можно дальше. Истребители скоро вернутся». Канал отключился. Мы остались наедине с творением древних. «Приготовьте АД-гранаты! Кидаем по сигналу!» — скомандовал я, снова перейдя на канал группы. К этому моменту монстр выбрался почти полностью. Колыхающаяся масса с кучей отростков покоилась на остатках штурмбота. С ума сойти! Разорванная напополам машина говорила об огромной силе создания. Признаю, кератитовые пластины брони в основном предназначались для защиты от плазменного или любого другого энергетического оружия. Но все равно необходим колоссальный уровень физического воздействия для того, чтобы их сломать. Эта тварь обладала сокрушительной мощью, просто невероятной. Хорошо еще, что мы тоже не пальцем деланные. «По команде! Раз, два, три! Бросаем!» К неидентифицированному биологическому объекту полетело сразу 8 продолговатых ребристых цилиндриков. За ними с секундной задержкой еще одна партия. Бум-бум-бум! Слитная череда грохотов накрыла близлежащую территорию. Суммарная мощь детонировавших гранат легко уничтожила бы среднюю беспилотную боевую платформу, без всяких шансов на дальнейшее восстановление. Взглянув на результаты совместной атаки, я только убедился в качестве продукции имперских военных корпораций. Тело монстра разнесло на множество мелких кусочков тугой и твердой плоти темного цвета. Огня не случилось. Состав атмосферы на планете не подходил, но этого и не требовалось. Плазма успела нанести внушительные повреждения, за доли секунды успев выжечь большую часть организма чужого. «Вот так это делается!» «Сдохни, уродская мразь! Это тебе за Эрни, гад!» Десантники веселились в эфире, обступая место побоища. Сестры Реннер встали рядом со мной, держа винтовки наготове, не расслабляясь даже после победы. «Неплохо», — сказал я, рассматривая останки. Старый проверенный способ с большим количеством гранат снова сработал. Помнится, в прошлом это тоже неплохо подействовало. Правда, стреляли пираты с Некроникса. И, ко всему прочему, использовали еще и встроенный ракетный комплекс. У меня сейчас тоже такой имелся, но я решил пока свой приберечь на всякий случай. Но ведь от этого суть не менялась. Оказалось, что создание древних страсть как не любили горячую плазму. «Почему эту штуку не заметили раньше?» — спросила Хильда, с расстояния 20 метров разглядывая месиво искусственно выращенной биомассы. «Сканеры Скафа не зафиксировали сейсмической активности, как и теплового следа. До последнего момента монстр находился в неподвижном состоянии, на вроде живой мины в спящем режиме», — ответил я, потом заметил. «Меня больше удивляет, как это мы удачно посадили штурмбот прямиком на него». «Должно быть, прежние постояльцы тоже использовали эту площадку для транспортов», — предположила Гретта. «Вот и оставили подарок для гостей». «Вполне допустимо. Хотя до сих пор не верю, что здесь жили не люди», — сказал я, качнув головой, не вдаваясь в детали. Сестрам лишь вкратце обрисовали цели миссии, не посвящая в подробности. Как и члены экипажа крейсера, они думали, что идет погоня за некими существами, вырвавшимися из секретных сингарийских лабораторий, где проводились генетические опыты над человеческой ДНК-архитектурой. Вся галактика знала о неуемном желании светловолосых постоянно улучшать свою расу, поэтому фальшивку приняли за чистую монету, без особого упорства. По всему Содружеству гуляли жуткие слухи об очередных достижениях сингарийских ученых, так что неверующих попросту не нашлось. Лишь я, лейтенант Норт и капитан Северин знали истинную правду о наших предполагаемых противниках. «Так, мы остались без катера, улететь не можем, а буря никуда не делась. Необходимо найти укрытие, чтобы переждать...» Договорить не получилось. Рассматривающие поверженную тварь десантники вдруг начали палить из всех стволов в яму, из которой всего несколько минут назад вылез монстр. Прошло всего секунды полторы, как по стоящим солдатам пробежала темная полоска какой-то жидкости, выплеснутой снизу. Раз, и все пятеро повалились на землю. Иступленно кричала весь голос от жуткой боли. Зум автоматически приблизил картинку, и я с ужасом увидел, как на месте лицевых щитков шлемов зияли огромные дыры, выжженные кислотой. «Что в вас?» Идиоты, до этого имели дело только с пиратами, не смогли сдержать любопытство, совершенно забыв об осторожности. Я тоже хорош. Знал ведь, как бывает опасно создание древних. Не запретил подходить ближе. Вот дерьмо. Уже без команды сестры Реннер швырнули сразу по паре ОД-гранат в яму среди обломков штурмбота. Прогремели взрывы. И опять вверх рванулись изгибающиеся плети спрута. Монстр регенерировал с поразительной быстротой, намного опережая в этом ранее виденного мною своего предшественника. Активация Лестера. На плечах бронескафа приподнялись небольшие заслонки. На свет показались кончики миниатюрных ракет. Сильно модифицированный встроенный комплекс Лестер-М. Ракеты еще меньше, плазменные боеголовки еще мощнее. Улучшенная дистанционная схема целеуказания и наведения полностью в автоматическом режиме делали из стальных малышек незаменимых помощников в деле решения сложных проблем. Перекрестие прицела зафиксировалось на монстре, окрасилось в зеленый цвет, сигнализируя о захвате цели. И сразу же пуск, пуск, пуск, пуск. Четыре микроракеты, сверкая ускорителями, метнулись вперед. Немного разошлись в стороны, перед самым попаданием, и одновременно врезались в истекающую черную слизью тварь. Бум! На этот раз подрыв оказался куда более мощный, разнеся колыхающуюся массу щупалец на мелкие кусочки. Охренеть! Вот это бабахнуло! Чтобы не использовали в боеголовках Лестера, это стоило потраченных денег. Какая мощь! Меня даже отшвырнуло назад на пару шагов. Эффект вышел намного более разрушительным, чем от слитных взрывов гранат ранее. Черт, да одной такой игрушкой можно без проблем уничтожить любой орбитальный бот военной модели. Хорошенько порадоваться не получилось. Как будто обладая бесконечным запасом жизни, создание метаморфов снова вставало из проклятой дыры в земле, вырастая прямо на наших глазах до прежних размеров. Какого? Теперь уже точно не до шуток. Тяжелые боеприпасы подошли к концу. Осталось только РВМ-оружие. А ленивые сволочи на перехватчиках так и не потрудились выйти на связь. «Назад! Отходим!» — приказал я Гретте и Хильде. Из всей оперативно-тактической группы, спустившейся на поверхность планеты, в живых остались лишь мы. Шестеро десантников и два пилота штурмбота уже никогда не покинут пределы Камасати живыми. Снова замелькали импульсные заряды. Система 3111RL83D. Локальное пространство планеты Камасати. Тяжелый харанский крейсер Объединенного флота «Злая звезда». Появились отметки сигнатур. Началось быстрое сближение. Сканирование. Идентификация не проведена. В базе данных корабля не обнаружено похожих образцов. Оператор слежения еще не окончил доклад, а капитан Северин уже устраивался поудобнее на своем главном рабочем месте. Голова откинулась назад, руки легли на подлокотники, ноги встали на подставку, тело расслабилось. Кресло раздвинулось в положение ложемента, принимая форму слегка искривленной линии. Из встроенного в подголовник паза выдвинулся провод нейрошунта. Резкий удар, контакт. Началось соединение. Как и всегда, на сотой доле секунды затылок взорвался острой вспышкой боли, будто в голову вонзили стальную иглу. Затем сознание расплылось на множество осколков. Тишина, холод и темнота. В реальном времени проходило всего пара мгновений, однако Линководу казалось, что намного больше. А потом разум вновь обретал способность мыслить, сознавая себя уже не в жалком человеческом теле, а в гигантском космическом корабле. Понимание этого состояния вызывало всплеск эйфории. Пилот ощущал себя неким богом, получившим власть над огромной силой. Нужны были определенные усилия, чтобы вновь начать действовать осознанно. Вместо сердца – ходовой реактор. Вместо рук – оружейные пилоны. Вместо кожного покрова – бронированный корпус. Ни с чем не сравнимое ощущение. Вектор сближения на 100 единиц, трехкратное ускорение. Вероятность враждебных намерений 93%. Промелькнули сообщения от сканеров. Капитан крейсера, бывший сейчас с боевым межсистемником единым целым, всего одним мысленным посылом активировал маршевые двигатели, выдвигая себя на более удобную позицию для боя в пустоте. Локальное пространство на орбите планеты не слишком подходило для этого. Необходима возможность маневрирования. Тревога. Приближение малых объектов в количестве 31 неизвестной цели. Идентификация невозможна. Возник бортовой Искин, выступавший сейчас помощником человеку в управлении огромной металлической махиной. Расчет показывает отсутствие энергетической составляющей на объектах. Предполагается использование кинетической силы для разгона. Состав плотный, масса каждого от 3 до 5 стандартных тонн. Северин слегка удивился. Словно кто-то взял огромные булыжники, а потом запустил их в качестве снарядов по злой звезде. Безумие какое-то. Примитивно и совсем для корабля не опасно. Эти камни даже долететь до них не смогут, не то что нанести какой-то вред. Еще один импульс-приказ. Сейчас капитан общался не словами, а короткими информационными пакетами с корабельным механизмом напрямую. Главные орудия Харанского крейсера открыли огонь. 4 туннельных ускорителя с показателем мощности в 10 целых единиц выпустили сразу несколько сжатых под высоким давлением плазменных шаров с умопомрачительным ускорением. Пилоту не пришлось целиться и вводить какие-то команды. Разум за одно мгновение это сделал, используя вычислительные мощности компьютеров корабля, вспышки уничтоженных объектов и обратные данные о поражении целей. Еще один залп. Опять исчезновение меток на сканерах. И новые выстрелы. Без труда поражающие быстролетящие мишени. В ответ со стороны неизвестного объекта появились новые снаряды. В намного большем количестве. Теперь за работу пришлось взяться сначала ракетным перехватчиком, а после уже и турелям ближней обороны. Массированный обстрел осколками не прекращался, напоминая каменный ливень в пустоте, обращенный в одном направлении – на человеческий крейсер. Сработали энергетические щиты, принимая на себя удары пропущенных шаров. Силовое поле безжалостно сжигало вражеские снаряды. На задворках сознания капитана мелькнула сумасшедшая мысль о способности объекта синтезировать камни прямо в своем нутре, иначе не объяснить продолжающийся до сих пор бесконечный поток. Или, что скорее всего, это и не камни вовсе, а что-то другое со схожей структурой, плотностью, массой. Очень скоро основной противник вошел в пределы зоны действия главных орудий корабля, все так же исторгая из себя невесть откуда берущиеся обломки твердых пород. Не колеблясь, Северин перенес огонь главных орудий на него, увеличив темп стрельбы туннельных ускорителей до максимума. Общая масса объекта стала снижаться. Не критично, но вполне ощутимо. Значит, выстрелы оказывали негативные воздействия. Чуть позже к ним присоединились ракетные установки на борту, запустив друг за другом 20 тяжелых противокорабельных ракет модели «Шторм». Ожесточенный бой вспыхнул с новой силой, заставив неизвестного врага резко ускориться, чуть ли не прыгая к крейсеру. Разгадав намерение противника, капитан включил форсаж для резкого уклонения в сторону. К сожалению, тяжелый крейсер не обладал характеристиками для подобного маневра. Масса и покоя в миллионы тонн боевой межсистемник попросту не успел увернуться от надвигающегося объекта. В это время операторы на мостике, выступающие сторонними наблюдателями, смогли как следует рассмотреть то, что двигалось на них с такой поразительной скоростью. Рассмотреть и недоуменно нахмуриться. Астероид далеко не симметричной формы, покрытый множеством ворсинок и с огромным провалом посередине, вызвал у всех присутствующих офицеров Объединенного флота искреннее замешательство. Никто и никогда из них не видел ничего подобного в великой пустоте. Впрочем, долго удивляться им не пришлось. Из огромного объекта вырвалось множество жгутов, впившихся в корабль на манер присосок, пробивая внешнюю обшивку и проникая внутрь. По рубке разнеслись сигналы тревоги о разгерметизации отдельных отсеков. Выпущенные в начале боя истребители, так и не получив указаний, кроме как держаться подальше до нужного момента, увидав атаку на крейсер, ринулись вперед рассерженной стаей стальных хищников и моментально погибли один за другим, ничего не сумев противопоставить гибким и смертоносным щупальцам. Уже понимая, что это конец и корабль погибает, капитан Северин внезапно осознал, что они совершили ошибку, задействовав те же методы и тактику войны, которые использовались в обычных космических боях. Против такого противника нужен совершенно иной подход, отличный от привычных способов ведения схваток в пустоте. Тут необходимо не плазма и мощные боеголовки ракет, а что-то, влияющее на биологический материал, вроде жесткого излучения или, может, даже вирусной инфекции. В идеале, еще на сверхдальних дистанциях стоило задействовать сверхмощные боезаряды по типу кварковых бомб. Только так можно достичь полного уничтожения, и никак иначе. А начальный обстрел служил лишь для отвлечения внимания и велся исключительно для того, чтобы дать противнику сблизиться с крейсером как можно ближе. Этого делать категорически нельзя. Успеть передать обретенные знания не получалось. Передатчик гиперсвязи, как и большая часть устройств на борту, уже не подчинялись капитану. Оставалось сделать последний шаг. Короткий импульс отправился в двигательный отсек, запуская в ходовом реакторе режим нестабильной перегрузки. Еще через пару минут неподалеку от планеты Камасати вспыхнуло сверхновое, поглощая обоих противников. Звездная система 3311RL83D. Планета Камасати. Покинутый лагерь неизвестных. Пропала связь с кораблем. Не отзывались перехватчики. Грета и Хильда вместе со мной остались одни против изуродованного черного спрута. Гранаты кончились, ракеты тоже. Дополнительное вооружение оставалось на штурмботе и теперь уже никак не могло нам помочь. Выбора не было. Только отходить назад, стреляя по гибким щупальцам, сжигая их огнем и не позволяя схватить кого-то еще. Вместе с никуда не исчезнувшей бурей положение становилось почти безвыходным. Хильда перезарядила винтовку. Опустошенная энергоячейка отлетела в сторону. Времени положить в контейнер уже нет. Покрытые толстым слоем слизи извивающиеся нити так и норовили вцепиться в металлические фигуры. Одно неосторожное движение, и монстр внезапным броском приблизился к девушке. Поразительная проворность оказалась для нее полной неожиданностью. Не успев среагировать, она сразу же очутилась в кольце черных щупалец. На канале связи раздался крик боли. Тварь без промедления начала сжимать добычу, приподняв ее в воздух с явным намерением отправить в бездонную пасть. Понимание, что сделать ничего нельзя. Осознание этого факта подняли во мне дикую волну злости, переходящую в жгучую ненависть к неуязвимой твари. Я хотел смерти этому мерзкому созданию. Я жаждал сдавить его и не отпускать, выдавливая из уродливой туши жизнь капля за каплей. Не просто убить, а убить так мучительно, как только это вообще возможно. Ярость переполняла меня. Она обрела материальность и побежала по венам, наполняя тело невероятной силой. «Активация ядра Таосит». Пришло сообщение от Сиграста. Мгновенно пропало, не оставив после себя ничего. Сейчас мне плевать на это. Мне плевать на все. Только одно необузданное желание билось набатом в мозгу. Убить тварь. Во что бы то ни стало, невзирая ни на что и ни на кого. Убить, растоптать, разорвать на мелкие кусочки, чтобы ни одна частичка больше не смогла выжить. Горячая, почти осязаемая ненависть охватила все тело. Я не сопротивлялся ей, наоборот, разжигал огонь все больше и больше в несокрушимое пылающее пламя. Я наслаждался этим, полностью погрузившись в приятное чувство ярости. Ничто не могло остановить меня, ничто и никто. Повинуясь беззвучному приказу, из моей груди вырывались 4 струйки дыма, чем-то напоминающие щупальца монстра, но состоящие из черного тумана. Они метнулись вперед с быстротой молнии, вцепляясь в спрута, погружаясь внутрь огромной туши. Монстр вздрогнул. По земле пробежали трещины, а я почувствовал, как его организм начал распадаться на клеточном уровне, превращая такую еще недавно неуязвимую плоть в горки праха. Не знаю, сколько это продолжалось, но закончилось так же внезапно, как и началось. Слабость накатила волной, смывая ярость и ненависть, оставляя после себя лишь чувство опустошения. Сознание не исчезло, но колени вынужденно подогнулись. Подскочившие сестры Реннер подхватили с двух сторон, помогая двинуться к ближайшему уцелевшему жилому модулю. Ураган набирал обороты, унося в вышину потемневшего неба мертвых десантников, обломки штурмбота и невесомую пыль. Все, что осталось от создания древних после моей необычной атаки. Привалившись спиной к одной из двух яростных кроватей, я равнодушно наблюдал, как рыжеволосые двойняшки в тяжелых скафах задвигают обесточенные створки. Разбушевавшаяся непогода стремилась помешать им, врываясь внутрь бокса упругими порывами сильного ветра. Навалилась апатия, ничего не хотелось делать. И несмотря на задрожавшие от бури металлопластиковые стены всего в паре шагов, разум настойчиво стал требовать покоя. Слишком много энергии потратилось на уничтожение монстра. Веки сами стали смыкаться, отправляя сознание в глубокий сон. Звездная система 3311RL83D, планета Камасати, покинутый лагерь неизвестных, жилой модуль. Трудно сказать, сколько длился отдых. Пробуждение наступило от скрежета металла об металл. Открыв глаза, я увидел, как Грета и Хильда все так же стоят у перехода шлюзовой, на этот раз выполняя обратные действия, открывая створки дверей. В узкую щель пробились блеклые лучи солнечного света насыщенно красного оттенка. Прислушавшись, стало понятно, что ураган закончился. «Долго я был без сознания?» – спросил я, активируя аудиоканал связи группы. Обе фигуры в скафах одновременно замерли на месте, синхронно, как по команде, развернулись в сторону глубин жилого модуля. Не заставляя себя ждать, я поднялся на ноги, чуть качнулся, удерживая равновесие. Слабость в теле еще присутствовала, но, судя по ощущениям, стремительно шла на убыль. «Около 5 стандартных часов», — ответила Хильда. «Забавно, что я научился различать сестер уже через пару дней знакомства. Они этому очень удивлялись, а для меня выглядело странным, что кто-то мог не заметить разницы между более импульсивной и стремительной Гретой и сдержанной, мягкой Хильдой. Они даже хвостики огненно-рыжих волос завязывали чуть-чуть по-разному». Не говоря уже о характерном взгляде каждой из девушек. «Уже выходили на связь с крейсером?» Возникла короткая заминка, показавшаяся мне чрезвычайно подозрительной. «Нет, злая звезда не отвечает на запросы». Потом Грета вдруг добавила. «Мы думаем, корабль уничтожен». От неожиданных известий я даже остановился. «В каком смысле? То есть как уничтожен? Вы что, тут с ума посходили от долгого сидения в заперти?» Откат после внезапного проявления всплеска псионических сил на пару с беспамятством бронескафе не делали настроение веселым и радужным. «Еще во время боя я видела очень яркую вспышку наверху, слишком сильную для детонации обычных ракет. С учетом тишины в эфире и отсутствия подмоги можно предположить худшее», — рассудительно заметила Хильда. «Скорее всего, крейсер взорвали». «Ерунда какая-то», — сказал я, проходя мимо близняшек, выбираясь наружу. Ураган и впрямь прошел, что, впрочем, не слишком повлияло на привлекательность самой планеты. Все те же коричневые цвета и мрачные красноватые скалы. «Злая звезда, это ОТГ-1», — сказал я, активируя канал прямой связи с кораблем. «Злая звезда, это группа с поверхности. Капитан Северин, как меня слышите?» В ответ ни слова. Тяжелая гнетущая тишина. «Какого? Это офицер Вольф! Кто-нибудь есть в эфире? Вызывает поверхность!» И снова ничего, ни единого шелеста, ни звука. Не зная, на что надеяться, я метнул взгляд вверх, на затянутые грязными тучами хмурые небеса. Естественно, без всякой пользы для дела. Что можно рассмотреть отсюда на орбите? Тут никакие сенсоры и функции зума не помогут. «Что будем делать? Запасы кислорода падают. Осталось меньше, чем на 2 часа». Спросила Грета, указывая на правое запястье бронескафа, где располагался небольшой плоский экран на случай поломки лицевого дисплея шлема. Все еще не веря, что кто-то умудрился уничтожить тяжелый харанский крейсер, я оглядел окрестности. Если придется здесь задержаться, то и впрямь следовало задуматься о дальнейших действиях. Вылазка на Камасате не планировалась долговременной. Короткий разведрейд, без нахождения внизу больше необходимого. Сколько продержатся еще скафы? Десантные модели у близняшек рассчитаны на 8 часов, мой примерно на 10. Потом могу еще какое-то время прожить, но в конечном итоге все равно умру. Измененный геном с имплантами вовсе не делали из человека бессмертного бога. Простой недостаток воздуха в конечном итоге разил не хуже меткого выстрела плазмой. «Значит так», — сказал я, — «вопрос с крейсером пока отложим. Нам неизвестно, что точно произошло. Стоять и гадать не получится. Грета права. Надо решать проблему со скафами. Предлагаю вернуться к первому плану. Найти кабели энерговода и отследить командный пункт базы. Если отсюда удирали в спешке, то вряд ли вывезли оборудование». «Они могли его испортить?» — педантично предложила Хильда. «Или заминировать?» Я скривился. Команда так и блещет оптимизмом. Еще пара подобных фраз, и можно смело снимать шлемы. Чего мучиться? Уж лучше сразу сдохнем. Не хотелось думать о возможности взрыва злой звезды, ведь тогда придется считать, что на борту погибли все, включая Каитрин. Нельзя сказать, что мы с ней слишком сблизились, став влюбленной парочкой. Однако будет так же глупо отрицать, что ее гибель могла оставить меня равнодушным. Так что прочь грустные догадки. Займемся делами. «Осмотрим модули, расположенные дальше. Те, что во втором ряду», — сказал я. «Мы их не успели обойти в прошлый раз». Сестры Рейнер ничего не ответили, молча отправились выполнять приказ. И почти сразу же удача улыбнулась Гретте. Стоило ей увидеть заднюю стенку одного из жилых мобильных боксов. «Кажется, нашла. Похоже на распределительный щит». Я подошел. Взгляд пробежал по неказистому выступу на уровне пояса взрослого человека. От него уходили под землю несколько парных кабелей в металлической изоляции. Что интересно, судя по изначальному изгибу, они тянулись прямиком к основанию скалы, под которой располагались жилые модули. «Любопытно», — пробормотал я. Затем двинулся вперед, намереваясь проверить наличие тайного входа в каменной поверхности. Кажется, мы все же нашли то, что искали. Зная примерное местонахождение, обнаружить дверь получилось почти без труда. Как, впрочем, и открыть ее. Волнистая поверхность стальных створок с камуфляжным покрытием под цвет окружающей местности поддалась под простым механическим воздействием. Тут также не было энергии. Все пришлось сделать вручную. Не слишком широкий, но и не маленький, шлюзовой переход встретил новых гостей полутьмой. Мир снова окрасился в черно-белые краски. Автоматически запустился режим ночного зрения. Идущие справа и слева сестры Рейнер одинаковым движением вскинули импульсные РВМ-винтовки, делая шаг вперед, тем самым обгоняя меня. Ну, прямо классическое поведение телохранителей. Защищают хозяина от возможной опасности, становясь стеной. Как там? Служить и защищать? Хотя стоп, это, кажется, из другой оперы. Захотелось сказать что-нибудь язвительное по этому поводу, но сдержался. Незачем обижать девчонок зазря. Короткий период нашего знакомства все-таки показал их вполне вменяемыми, чересчур серьезными, на мой взгляд, но вполне адекватными людьми. В общей постели мы с ними так и не очутились за все время полета, но успели вволю пообщаться на предмет эффективного применения ручного вооружения различных типов и моделей. Обе сестры действительно оказались профи высокого класса, с большим опытом полевой работы. «Похоже, здесь тоже никого нет», — сказала Гретта. «Большое полукруглое помещение с несколькими нишами, где располагались спальные места, закуток с кухонными принадлежностями, а также комната с еще одной парой створок, распахнутых настежь. Именно там виднелся стационарный комп-терминал на длинной узкой подставке вместе с 5 выключенными мониторами». «Напоминает схрон для временного укрытия», — заметила Хильда. «На 10-15 человек, вряд ли больше. Что-то похожее устраивают трейсеры для своих контрабандных дел». «Думаешь?» — спросил я, одновременно тыкая в пластиковую консоль с кнопками активации. «Ну а зачем еще в этой дыре строить что-то подобное?» «Без понятия», — честно ответил я, наконец получив отклик от компьютера. Центральный монитор загорелся. Пробежали строчки загрузки. «Кэп, ты можешь дистанционно подключиться? У меня подозрение, что тут стоит пароль». «Выполняю. Сетевой роутер найден. Произвожу подключение». Удостоверившись, что Сиграст приступил к делу, я уже собрался развернуться и пойти обратно к шлюзовой, чтобы заняться герметичностью. Как вдруг глаза увидели крутящийся символ на одном из запустившихся экранов. «Что еще за черт? Эмблема Ситойского альянса? Они тут что позабыли во имя великой пустоты?»